А вот против культуры, умеренного культурного питья, как и вчера выяснили, нигде работа еще пока не налажена. Получается парадокс. Вроде мы уже что? Может быть, не бороться против пьянства алкоголизма, а бороться за трезвость. Трезвость, да. Да. А вот когда мы говорим против, против такой негатив, у меня уже 3 дня здесь, в одну сторону баррикад, другого противника. Да. Да. Это как на войне. Это страшно. Между тем, есть неработающие профилактические работы, которые говорят о том, что профилактика все-таки у нас стоит на 3 этапах. И эти 3 этапа вообще известны. Это работа с семьей, обязательно. Это работа в образовательном учреждении, то, чем занимается здесь большая часть педагогов. И в том числе моральное право педагогов, как о чем вы говорите, да, преподносить ту или иную информацию. И это обязательно сфера досуга. Мы с вами живем сейчас не в 30-е, не в 50-е годы. И нашим детям нет возможности бегать в лес, на речку купаться или отдыхать каким-то другим образом. Им нужно представить альтернативу. И если мы у них забираем что-то, то закон природы. Вы что-то забираете, вы должны что-то предоставить. Понял ваш вопрос. Невозможно. Понял ваш вопрос. Спасибо. Значит, что касается досуга. Досуг надо развивать. Досуговые предприятия надо строить. Кружки досуговые надо. Но только более это не отвлечет. 100% не отвлечет. Это отдельное направление работы, развития досуга. Оно есть, пусть будет. К алкоголю это не имеет никакого отношения. Вот я что хотел сказать. Я вас уверяю, у меня был прекрасный досуг, и я был культуропитейщиком. Прекрасно сочетается прекрасный досуг с культуропитейством. И все мои товарищи, которые стали трезвенники, все они имели прекрасный досуг и были культуропитейщиками. Досуг и культуропитейство сочетаются отлично. Почему? Я имею в виду и книги, и библиотеки, и все было. Любой досуг. Вот, допустим, работаешь в училище. В училище, когда работаешь, там дети, в основном, знают, интеллект низкий, да? И, соответственно, в их группе почти 100% женщины уже все беременные, уже прошли через аборты. Мальчики все курят и пьют абсолютно все уже на учете. Сами знаете где, да, и все в диспансере, везде. Вот. И приходишь в колледж, там 50 на 50. 50% курит, 50% нет. В институте 30%. И вы говорите, что образование, интеллект не влияет на это. Влияет, я не согласна с этим абсолютно. Я проводил исследования среди студентов первого курса педагогического вуза не раз. Вот сидят студенты. Поступили, прошли этапы. Вступительный экзамен в вуз, в университет. То есть не самые глупые ребята. Поглупее там в ПТУ пошли. Пришли они в престижное высшее учебное заведение. Провожу анкетирование. Кто из вас не пьет? 1% этих лучших ребят, будущих учителей, не употребляют алкоголь. Пришел я в медицинскую академию. Будущие врачи, на которых весь народ смотрит. Вот раз врач делает, значит это не опасно, это значит полезно. Будущие врачи-терапевты. Сидит в зале 120 студентов, будущих врачей, и 10 преподавателей, доцентов, кандидатов, докторов наук, все медики. Задаю вопрос, кто из вас не употребляет алкоголь? 2 девочки с первокурсницы в задних рядах подняли руки, все. Из 10 профессоров-академиков не один, из остальных 118 будущих врачей не один. Вот я вам привожу пример. Как теперь спасти Россию? Если вы говорите, что доступность или недоступность, вот у нас доступность, вот у нас киоски, вот у нас магазины, все открыто, пожалуйста, покупайте, берите. Тогда давайте уже честно признаемся, когда был сухой закон, все знают, что в нашем подъезде, допустим, 2 бабки было, к ним очередь стояла, самогон варили. Вы были здесь? Я была вчера. Но дело в том, что я согласна, что те, которые уже в зависимости, те, которые попали в зависимость, им уже ничего, они будут варить, садить табак в своих огородах и так далее, выйдут из положения. А вот то молодое поколение, которое еще не начали, вот эта вот недоступность, еще может помочь как-то. А вот этим уже ничем не поможешь. Еще такое развернут. Подпольно будут делать самогоны, продавать. Никогда кустарное производство по мощности не сравнится с промышленным производством. Будут гнать, будут подпольно делать, объем будет намного меньше, когда такие монстры, пивные, винные, водочные заводы, а потом против водочных заводов легальных управы нет. Они действуют законно. А подпольно – незаконно. Значит, против них есть закон, и против них есть милиция. Это другой вопрос, как она работает. С ними принципиально можно бороться, с подпольными. А с легальными заводами, пивными фабриками нельзя. Значит, кто хуже? Легальные пивные и винные водочные заводы. Так что не будем упрощать. Что касается частиц «за» и «против», «да» и «нет». Вот среди психологов существует такое мнение, что детям нельзя говорить «нет», что эта частица должна вообще отсутствовать, надо все время «за». Я с этим категорически не согласен. Любой ребенок с детства должен знать «да» и «нет». Можно и нельзя. Черное и белое. Хорошо и плохо. Мы боролись в 1941-1945 году за свою победу против фашистской Германии. И за, и против. 50 на 50. Мы сейчас боремся с вами, надеюсь, будем с вами, за трезвость, против алкогольной мафии. И за, и против имеют равноценное значение. Поэтому помните еще у Маяковского стихи «Крошка сын пришел к отцу». И спросила, что такое хорошо и что такое плохо. Хорошо – это «за», плохо – это «нет». Поэтому не надо так утрировать, совсем не использовать «нет». Мы здесь, Александр Николаевич, и «за», и «против» боремся. За трезвость, за сильную Россию, за великую Россию, за будущее великой России, против тех, кто спаивает, против алкогольной мафии сейчас. Против тех, кто вот привел ситуацию в стране к такому уровню. Вы хотели что-то спросить, я еще вопросы не объявлял. Так вот, я хочу, тем не менее, вас подвести к тому, что 700 тысяч трупов в год – это не страшилка. Это наша страшная реальность. Мне местные магнитогорские товарищи сообщили позавчера страшную цифру. Официально, по статистике, просчитано, сделали такие вычисления. Сколько магнитогорцев погибло с 41 по 45 год на фронтах Великой Отечественной войны. Узнали общую цифру, разделили на количество дней войны и выяснили 10 человек в день. В годы Великой Отечественной войны на фронтах в день погибало 10 магнитогорцев. Сейчас высчитали, кто погибает в молодом возрасте от неестественных причин в магнитогорске. В статистике взяли данные. А что случается с человеком, который умирает, русский человек умирает в 25, 30, 40 лет? От чего? Я проводил эти исследования, в 90 с лишним процентов случаев от прямого или косвенного влияния алкоголя. Так вот, просчитали, выяснилось, 11 человек в день магнитогорцев погибает от алкоголя сегодня. На фронтах Великой Отечественной войны 10 в день. Сегодня от алкогольной мафии 11 в день. Это говорит о том, что идет самая настоящая война на истребление нашей нации. Это самая страшная агрессия. Но враг-то уже нас оккупировал. Фашистам не удалось оккупировать, хотя они дошли до Москвы и до Волги. Всю страну не удалось оккупировать. Этот враг, алкогольная мафия, оккупировал всю страну. Вот этот каждый вольгодючий, каждый вот этот самый павильон-киоск, это вражеский зов. Каждая бутылка пива, это снаряд, который летит в нас и наших детей. Каждая сигарета, это пуля, которая в нас летит и убивает. 400 тысяч от этих пуль погибает в год от табака. 700 тысяч каждый год от этих вот снарядов, бутылок. Правда, вот он, вокруг нас, он оккупировал. И Магнитогорск оккупирован весь. Это самая настоящая война. Если мы будем расслабляться, и так как не спеша вести работу, по планчику, провели мероприятие, галочку поставили, через 3 месяца еще. Вот если мы так будем с прохладцой работать, то где-то же ничего не получится. Если идет война, если нас истребляют не только нас, наших детей, нам надо мобилизоваться, как мобилизовались в 41 году. Мы недавно с вами отметили 65-ю годовщину Великой Победы. И даже мы при этом как-то не подозревали, что другая алкогольная табачная война сейчас идет. Сейчас она началась 20-30 лет назад, вот в таком объеме, как сейчас, она уже длится. И сколько она убила, в том числе магнитогорцев, мы отметили 65-ю годовщину. И я верю, что когда-то мы отметим годовщину и победы в этой страшной алкогольной войне. Но будет это в том случае, что и в этом зале трезвых людей будет не 5-7 человек, а все мы с вами станем трезвыми бойцами. Thank you.